Глава 16. Дар Шаазан. «Ева, скажи, ты когда-нибудь слышала о полной энергетической совместимости, о так называемых энергетических половинах?» — спросил осторожно, решив все же рискнуть. Евангелина, усиленно удерживающая щиты и максимально контролирующая свои мимику и жесты, настолько сильно удивилась, что на миг полностью открылась, и я уловил ее острые эмоции – недоверие, страх и недоумение. Именно эти эмоции вызвал мой вопрос. Ясно. Рано. Я и так сделал много ошибок в последние дни, надеясь на легкий путь. Больше спешить не стоит. Ева за минувшие 2 года очень далеко продвинулась в контроле над энергией и защитой отсчитываний. Раньше я легко мог заряжаться ее настроением, но не понимал своего счастья и не ценил. А сейчас, когда встретил ее, уже имея в голове знания об энергетических половинах, и понял, что она для меня значит, многое оказалось потерянным. Мне придется ей доказывать серьезность своих намерений. Это будет сложно. А главное, на начальном этапе ни в коем случае нельзя спугнуть переселенку. «Приблизительно», — взяв себя в руки, ответила она нейтрально. «А к чему ты об этом спросил?» «Это объясняет мои перемены», — свернул я в сторону. «Попав к миротворцам, я познакомился с семьей Хазааш, Платоном, Раамном и, главное, с Таисией, энергетической половиной своего мужа. Я наблюдал за ними, слушал и стал приверженцем течения полной энергетической совместимости. Про семью Хазааш я слышала, а про течение нет». Евангелина еще не понимала, к чему я клоню, и держалась по-прежнему настороженно. «Неудивительно. Это течение не очень популярно на Дауре, и официальные власти его не афишируют. Адепты базируются на Фениксе, где учатся и меняют свое отношение к Вселенной и ко всему живому. Ведь с зашоренными глазами и сердцем свою половину не встретить. А я в активном поиске», — добавил в голос откровенности. «Так что ты прости меня, Ева, за прошлое. Я изменился». Ева понемногу расслаблялась и, откинувшись на спинку кресла, положила ногу на ногу и посмотрела на меня внимательно. Кивнула. Любоваться ее движениями я мог бы, наверное, бесконечно. Вроде в них не было ничего особенного, но мои каналы простреливало мощными вспышками энергии, наполняя тело силой. Только от ее жестов. И больше ничьих других. Я этому рада и желаю тебе успеха в поисках. Я в этот момент очень хорошо понимал, почему Ева реагирует на мои слова именно так. Ей страшно и хочется иметь рядом хоть одного друга, поэтому она готова принять любые более или менее логичные объяснения. А мои звучали более чем логично, потому что я хоть и замалчивал некоторые моменты, чтобы Еву не пугать, но говорил правду. Такое течение на Фениксе действительно существует. До недавнего времени я не был его адептом и даже посмеивался над бедолагами, ищущими свои энергетические половины. Лишь несколько дней назад, когда увидел в кабинете Иманианина Еву спустя 2 года, у меня что-то внутри будто щелкнуло и расставило все по местам. Евангелина нравилась мне всегда. Я выделил ее из всех, сразу едва увидел. Правда, в то время я объяснил себе это элементарной похотью. За пределами родного Даура я узнал, что секс можно использовать не только для пополнения энергии, но и для получения удовольствия. 2 года назад я усиленно наверстывал упущенное время, но многое важное ускользнуло сквозь пальцы. У нас с Евой тогда ничего не вышло из-за моей дурости, но даже тот поцелуй, который я у нее украл, навсегда оставил в моей душе частичку ее ауры. Наши с ней пути разошлись, но я потом не смог встретить хоть кого-то равного ей, как ни старался. Вспоминал ее часто, удивлялся, когда она мне снилась. А все оказалось просто. Она предназначена мне предопределением. Когда пазл сложился, мне осталось только находить все новые и новые подтверждения того, что Евангелина и есть моя энергетическая половина. Проблемная половина. угодившая в ловушку секретной террористической организации «Сфера Тать», колючая и недоверчивая. И теперь мне придется не только выполнить задание Платона, но и вытащить свою единственную идеальную батарейку из передряги. Я ответил на твой вопрос. Теперь ты попытаешься доверять мне? Спросил, заранее зная ответ. Нет, не попытается. Это я размечтался. Ева явно что-то задумала. Наверняка на Земле попробует от меня сбежать, чтобы уничтожить сферу. Я ни при каких обстоятельствах не поверю, что она отдаст оружие террористам. Сомневаюсь, что она вообще кому-то рискнет доверить опасную сферу. Я чувствовал страх и обреченность Евы в тот момент, когда сообщил, что именно она нашла в своем времени. Им на смену пришла отчаянная решимость и надежда. Ева строит из себя холодную профессионалку, но на самом деле она очень добрая и мягкая. Взять хотя бы Китыша. Его судьбой она поинтересовалась, как только поняла, что прямо сейчас я ее сдавать властям не собираюсь. И выдохнула с облегчением, когда я заверил, что грызун спокойно летит на землю в изоляторе. Или взять принцессу. Ева нашла с ней общий язык и даже подружилась. А ведь еще пару дней назад подобного поворота в их отношениях ничто не предвещало. Да, совершенно точно, Ева придумала себе подвиг ради спасения Вселенной и намерена его совершить. А я намерен этого не допустить и защитить Еву от опасностей. «Конечно», — не моргнув, соврала Ева. «Но я тебе все рассказала, больше секретов нет. Что думаешь? Есть мысли, кто может быть шпионом, а кто агентом?» «Да практически кто угодно, причем не обязательно из нашего отсека. Но ты не переживай, Ева, на Земле я буду все время рядом под отводом глаз и тебя подстрахую». «Нет, Зан», — немедленно отреагировала Ева, — «так не пойдет, даурианский отвод глаз разве на всех действует?» «Нет, но...» «Клятву о возвращении домой мне давал кто-то очень энергетически сильный. Из расы, почитающей нерушимые клятвы, вдруг и шпион у них такой, тогда они сразу тебя увидят». «Ну, точно пытается от меня избавиться. Вот только забывает о моих связях. Никого способного разглядеть меня сквозь отвод глаз на песке, кроме Сторнца, не было. А Сторнец находится под арестом. На Земле в настоящее время тоже не зарегистрировано ни одного туриста с подобными способностями. А среди жителей суперодаренных и подавно нет. Но я не стал Еве об этом сообщать и загонять в клетку. Мне показалось, что в данный момент лучше ей подыграть, дать иллюзию свободы. Я сделал вид, что задумался. «Да, пожалуй, ты права. Якобы принял я тяжелое решение. Действуй в мегаполисе самостоятельно, а встретимся за куполом». Ева заметно обрадовалась, и напряжение ее отступило. «Какая же она у меня все-таки доверчивая и наивная. Глаз с нее не спущу».